С небес смотрела серебристая луна, подсвечивая лирическое облачко. Глядя в лица, освещенные пожаром, Маня ощутил, как что-то рождается в нем с болью и грубыми толчками в грудину. Он покрылся колючим инеем, чувствуя, как прорастает иглами, змеиной чешуей и лучами черного солнца, идущими изнутри, из глубин крови и памяти. Это была его ночь. Ночь его силы. Он, Мануэль Санчес, таинственное существо, родившееся от луны и солнца, от света и тьмы, от севера и юга, обретет этой ночью могущество и власть над смертными душами. Эта дрожь в его коленях и в сердце, предвестие великого победного шествия его богов и ритмов его расы. И он всегда слышал в себе этот зов, напоминающий бой тамтамов. Нет, не тамтамов, а великих солнечных барабанов Легбы. На колени, мой народ! «На колени!» — завопил Мануэль, потрясая окровавленными кулаками. «Отныне я ваш бог! Я объявляю ночь любви!» Подданные ответили радостным ревом. Придурковато дергаясь, толпа повалилась в пыль. «А теперь в путь! К великой реке!» Из выломанных дверей клуба соорудили носилки, и Мануэля, как черную сидячую статую, потащили к прорви, колыхая на ухабах. Путь ночного шествия освещали факелы из горящих головней. Неумолчно стучали три великих солнечных барабана, созывая духов и божеств негритянского неба. Захваченная всеобщим движением, Криня бежала вместе с толпой. От лунного света, обволакивающего тепла и барабанного боя, на поклонников Мани нашло помрачение. На росистом берегу прорвы было принято новое судьбоносное решение. На лодках вплавь и вброд по узкой песчаной косе толпа двинулась на Заячий остров. Посреди ночной реки запылали костры, закрутились языческие хороводы. Братания кумиров и публики и полная ломка сословных и иных перегородок продолжалась на брегах и в водах. Музыканты Мани скинули прожженные майки и джинсы и запрыгали вокруг костра голиком. Молодежь с восторженным ревом принялась разоблачаться. Из Ярыни подоспело подспорье. Топоры, пилы, несколько ящиков водки и пяток связанных за лапы, обреченно квохчущих несушек. По приказу Мани его гвардейцы принялись крушить едва вошедшие в силу березки. Борька мелким бесом крутился возле Мани, озвучивая указы и повеления. «Мне нужен крест! Большой! Из дерева!» Сквозь барабанную дробь прокричал Маня, толстое ухо Борьки. «Сейчас сварганим!» — подмигнул Борька. «Нет! Нужен с кладбища!» Через час огромный крест на почернелой, подгнившей лапе был доставлен. Его водрузили на крутом обрывистом берегу, лицом к едва видневшейся в предутреннем тумане Ярыни. Сосновый крест, облитый бензином, запылал, роняя искры в сонную воду, означая время жертвы великим духом Гуэдес. Маня схватил куриц за тонкие шеи и резким движением рук в стороны оторвал им головы. Стоя на высоком берегу, он поливал кровью толпу зомби, беснующуюся у его ног. И тут, среди обмазанных глиной и кровью тел, вождь увидел темнокожую девушку дивной красоты. Она стояла поодаль, опустив руки, по ее божественным щекам катились слезы. То была сама лунная богиня Ерцулия, подруга солнца. Забыв про куриц, Маня подошел к ней и, глядя зачарованное, светлое от луны лицо, взял окровавленными пальцами ее послушную руку. Он узнал ее сразу. Это была великая жрица, его Мамбо. Лишь она одна может оживить древнее колдовство черных племен и оградить своими заклятиями и оберегами Гри-Гри его священный путь. Смекнув, в чем дело, подданные обвили темнокожих короля и королеву душисто-пьяными венками из ромашек и таволги. И вождь куриной кровью собственноручно начертил священные знаки Веве на лбу и плечах девушки, посвящая ее духом Гуэдес. Потом Маня нарисовал на песке знак Ерцулия — человеческое сердце.